Значит, с надеждой начал Эммануил. Нет, не значит. Жестко перебил Фридеман. Тебе очень хочется, чтобы старший брат взял грех на душу и сказал, мы не должны издавать сочинения отца. Ты этого не дождешься. Должны. Устарел Иоганн Себастьян или не устарел? Должны. Если ты так богат, от злобы Эммануил перестал бояться, то о чем говорить? От души рад за нашего отца. Тем более, что вкусы меняются. Пусть в ближайшие 50 лет его сочинения не найдут покупателей. Кто поручится за будущее? Я уверен, его звезда еще вспыхнет и затмит все остальные светила. К чему это витийство? Презрительно, но с ноткой неуверенности сказал Фридеман. Ты прекрасно знаешь, что денег у меня нет, а у меня подавно. Зато у меня есть семья, в отличие от тебя. Так что же нам делать? Внезапно пал духом Фридеман. Ведь не можем же мы... Подобное случалось нередко. Дряблые нервы пьяницы в какой-то момент сдавали. Так было и на этот раз. Ослабленные ночными бдениями, горем, лишенные возможности зарядиться, нельзя ж пить в доме, где еще витает дух покойного, Фридеман сник, а там и вовсе рухнул. Теперь, пока факел вновь не возгорелся, из него можно веревки вить, и Эммануил уверенно взял в руки бразды правления. — Я считаю, — сказал он внушительно, — что мы обязаны закончить издание искусства фуги. Если оно разойдется, мы издадим хоралы. А потом мессы, оркестровые произведения, — подхватил Фридеман. — У тебя хорошая голова, братишка. Значит, решено? Они не лукавили друг с другом и были бы искренне рады и горды, если б сочинения отца нашли спрос. В этом они сходились. Расчетливый, трезвый семьянин Эммануил и беспечный кутила Фридеман. Но и любовь к отцу, и преклонение перед его гением не могли заставить их пойти на заведомо убыточное предприятие. Фридеман, возможно, и рискнул бы, но он и так не вылезал из долгов, а Эммануил знал цену каждому талеру и не собирался приносить свой трудно нажитый достаток в жертву сомнительному сыновнему долгу. Искусство фуги увидело свет через 2 года. На то кончились и хлопоты Эммануила по отцовскому музыкальному наследству. Покупателей нашлось лишь на 10 экземпляров, и, дабы покрыть расходы, Эммануил продал медные доски по цене металла на вес. Анна Магдалена не могла остановить пасынка. К этому времени она тихо угасала в доме презрения. Зато Эммануил сохранил ноты отца, доставшиеся ему при разделе. Не то что бродяга Фридеман, беспечно разбазаривший и растерявший большую часть своей доли. А ведь он не меньше брата чтил отца, но оба не могли подняться над временем, отвергшим старого Баха. Иоганна Себастьяна забыли настолько основательно, что стали путать с другими членами рода и семьи. Его черты вписывали в некий общий портрет полулегендарного музыкального кудесника, что заставлял звучать давно обезголосившие органы, завораживал музыкой зверей и птиц, исцелял недуги. Этот граф Калиостро от музыки не имел никакого отношения к создателю страстей по Матфею. Бранденбургских концертов, искусства фуги, клавирных упражнений и великим Бахом стал таки в глазах современников одаренный и трудолюбивый Эммануил, который с достоинством нес это звание. Дебошир, пьяница и бродяга Фридеман, растерявшие в своих бесконечных странствиях все, кроме исполнительского мастерства, спокойно иронически следил за возвышением Эммануила, довольствуясь славой несостоявшегося гения. Но, пожалуй, самым знаменитым из всех Бахов стал младший брат Иоганн Христиан, так называемый лондонский Бах, автор популярных опер. Он плохо помнил отца, был безразличен к его музыке и пренебрежительно называл старым париком. Непроглядная ночь поглотила Иоганна Себастьяна и, казалось, навсегда. В самом начале XIX века тонкий голос безвестного геттингенского профессора Форкеля назвал Баха гордостью нации. И никому не пришло на ум, что бессмертие робко постучало в наглухо забитую дверь. Форкель не унимался. Он выпустил небольшую, чрезвычайно ценную по сведениям книжечку о Бахе, первую биографию композитора. Но разве по силам было бедному Форкелю сдвинуть глыбу человеческого равнодушия? Чтобы вернуть в мир гения, нужен другой гений. И он нашелся. Рысьи глаза 20-летнего юноши Феликса Мендельсона Бартольди высмотрели жемчужину в музыкальной завали прошлого страсти по Матфею. 11 марта 1829 года тонкая рука, сидящего за роялем Мендельсона, он дирижировал, согласно традиции Берлинской певческой академии, сидя за роялем, боком к публике, подала знак хору, и спали чары векового забвения. Великий Бах вернулся в мир, и начался новый отсчет музыкального времени. В начале нашего столетия другой высокоодаренный молодой человек, эльзасец родом, сочетавший в своей личности немецкую мечтательность с французским рационализмом, философ, богослов, органист, написал замечательную книгу об Иоганне Себастьяне Бахе. Его звали Альберт Швейцер. И, создав эту удивительную по глубине и проникновенности для 30-летнего человека книгу, трогательно притворившись в ней бесстрастным исследователем, строгим, не поддающимся увлечению ученым-педантом, когда вся душа его трепетала от восторга перед объектом исследования, он устыдился вторичности своего дела. Рыбка-паразит в акульей челюсти. Он бросил кафедру, блестяще начатую карьеру, отринул все заманчивые предложения, уселся на студенческую скамью и принялся зубрить мучительную, как зубная боль, медицинскую латынь, зная, что ему не по плечу творческий подвиг, достойный Баха. Он решил подняться до него живым деянием и, выпущенный врачом, уехал в африканские тропики лечить туземцев, вымирающих от сонной болезни, проказа и туберкулеза. Уехал на всю жизнь. Вот так аукнулась гулким стоном органных труб в глубине XVIII века и откликнулась в наше время великим подвижничеством. Когда перекапывали заброшенный погост при церкви святого Иоанна под крепкие шуточки веселых гробокопателей, ничто так не бодрит душу, как близость иного мира. Полусгнивший гроб с останками Баха нашел приют на маленьком кладбище Томаскирхе. А вскоре прах композитора, признанного гордостью нации, торжественно перенесли в церковь, где он столько лет прослужил в скромной должности кантора, и его надгробная плита легла на самом почетном месте. Собственно говоря, вся церковь святого Фомы стала как бы мавзолеем Баха. Это ли не торжество справедливости? О, терпеливый Бах! О, неторопливое человечество! А может, никто не виноват, и даже сыновья Баха безвинны перед его тенью? Просто не пришло тогда время для его музыки, и ничего тут не поделаешь. А когда пришло, то все стало на свои места. Пошли всем нам мудрого баховского терпения.